о том, как трудилась Ефросинья над переводами из греческого и над списанием святоотеческих книг. В Полоцке в дни отрочества Васы еще не разрушены были странноприимный дом, убежище для калечных и больница, созидательницей коих была Ефросинья. И девочке больше всего на свете хотелось стать такой же святой и милосердной, как тетка. Она возмечтала о монастыре, но ее в 14 году выдали замуж за Александра, которому только что исполнилось тогда 19 лет. Ярослав не скрыл от сына, что город Полоцк – это щит Новгорода, и что не беда, если этот щит держит руки смоленского князя. Но поистине бедою обернется дело, если из некрепких этих рук город-щит вырвут руки тевтонского магистра или же Миндовга. Надо было подтянуть Полоцк к Новгороду. И Александр не противился намерениям и уговорам отца. Свадьбу сыграли в Торопце, но трехдневный пир задан был и всему великому Новгороду, а иначе новгородцы обиделись бы. Первую кашу в Торопце чинил, а другую в Новгороде, заботливо отметил в день свадьбы князя Александра новгородский летописец. Первые годы, несмотря на то, что брак их был чисто династическим, он любил свою княгиню. Ее строгая красота затмевала полнокровную красоту новгородских бояры. Княгиня нарожала ему добрых детей. Сперва дочку Евдокию, теперь уже второй год замужествует за Константином Смоленским. Потом сынов Василия, Дмитрия. Васа была хозяйственной и рукодельной. Супруга своего она любила страстно. И если бы Господь еще умудрил ее войти в державные заботы мужа, то его любовь к ней вряд ли бы иссякла. Ибо против обычая и нравов других князей Невский был строг в семейной жизни и глубоко убежден был, что государь, первее всех своих подданных, должен хранить брак честен и ложе нескверно. Но, к несчастью, Васа оказалась неспособной разделить бремя державных трудов своего супруга. Она признавала это сама, в простоте душевной, сетуя на невысокий, невоспаряющий ум свой. Новгорода она боялась. В дни усобицы побоищ на мосту, в дни грабежей и пожаров она уходила в дальние комнаты двухъярусного терема своего, хотя от буйного города их поместье в Рюриковом городище отдалено было расстоянием в целых 2 версты. Первые юные годы она бывала с плачем начинала просить Сашу, чтобы он перебрался совсем в свой тихий Переславль. Особенно, когда новгородцы принимались в очередной раз прогонять Александра, показывать ему путь от себя. «Вот видишь, Саша», — говаривала тогда она юному супругу, пылающему гневом на неблагодарный и строптивый город. «А ты за них жизнь кладешь, да брось ты их совсем!» Ведь во Владимире тебя ждут не дождутся, на руках будут носить. «Дура!» — вырывалась у Александра. Но, увидав ее слезы, он горько каялся в несдержанности своей и принимался утешать ее и отцеловывать от слез ее большие черные глаза. «Ну, полно, не плачь, успокойся, ведь знаешь, какой я». И в который раз Александр принимался растолковывать ей, почему для великого князя Владимирского никак нельзя попуститься Новгорода? Что такое Новгород для русской земли? И как худо будет, если немцы, датчаны, шведы совсем оттиснут новгородцев от моря? А пока я стою одною пятою на Клязьме, а другою здесь, на Волхове, не отсадят они меня от моря, не кали! Неоднократно в такие минуты княгиня Васа грустно говаривала мужу: «Нет, Саша, разве тебе такая нужна, как я? Я разве помощница тебе? Только деток твоих лелеять, да помолиться о тебе. Другому жена нужна, а тебе царица». «Ну, пошла, пошла», — неодобрительно прерывал ее Александр. «Да полно тебе. А вот что замолишься ты, да запастишься когда-нибудь до смерти, то это вот верно. Княгиня ведь, не монахиня». Его тоска по настоящей государыне-супруге и явилась там, в Переславле, быть может, истинной основой вспыхнувшей в его сердце любви к Дубравке. Почти с первой же встречи, когда Дубравка покинула свадебный пир, оскорбленная появлением Чагана, открылась ему в ней прирожденная супруга властителя. «Да, это не то, что моя Васа», — думалось ему, как не стыдился он этих мыслей, как не боролся с ними. Александра Ярославича и сейчас раздражала Васа тем, что, любовно хлопоча вокруг него ради того, чтобы отдохнуть ему телесно, она совсем не полюбопытствовала, откуда он только что приехал, и совсем не заметила, что супруг ее ныне приходит к ней победителем. И победителем из такой битвы с буйным городом, который еще вряд ли когда прежде выпадала на его долю. А он-то шел к ней и отдохнуть у нее, и рассказать ей, какое страшное вече сегодня переборол он. И Александру захотелось в раздражении на Васу сказать ей что-либо неприятное и осуждающее. «Вот что, княгиня», — суровым голосом, которого она страшилась больше всего на свете, молвил он. «Давно собираюсь тебе сказать, да все забываю. Распустила ты этих паломников своих, ходебщиков по святым местам, пилигримов, что дальше некуда. У тебя ведь все святенькие, доверчивы ты очень, и многие из них и не монахи, не попы, и ни в каком Иерусалиме они и в жизнь свою не бывали, беглые, от оброка скрываются, от боярина своего бегают. Я вот велю Андрею Ивановичу как-нибудь всех их перебрать, кто чем дышит, эти твои богомольщики-ходебщики, не сидится им дома». Княгиня Васа смиренно опустила голову. «Хорошо, Саша», — отвечала она, — «скажу Арефию-ключнику, чтобы строго проверил всех». Она придвинула к его креслу маленький восьмиугольный столик, накрыла его белым, как снег, полотенцем и поставила взятые из погреба и для него припасенные курицу и кувшин с кахетинским, его любимую большую чару, из которой пил в день свадьбы, уж почти скоро 20 лет тому назад, и которую она свято берегла на эти его приходы. «А ты?» – спросил он, готовясь приняться за еду. Она покачала головой и смутилась. Он понял. «Ну, понятно», – сказал он, улыбаясь, – «ведь пост сегодня. Ну, не осуди». «Да что ты, Саша, где ж тебе посты соблюдать? То на войне, то в дороге, то у татар. Да с тебя и сам Бог не спросит». Александр как бы в сомнении покачнул головою. «Ну, не знаю», — сказал он. «Хотя на днях Кирилл митрополит говорил мне, дорожному да недужному, да в чуждых странах обретающемуся пост не надлежит». Тем временем княгиня устроилась на подлокотнике его кресла, взяла блюдо и принялась бережно отделять от костей куски куриного мяса, белые, длинные, волокнистые, и кормить ими Александра и время от времени подносить к его устам чашу с вином. Он снисходительно ласково потрепал ее белоснежную узкую руку. «Да у тебя здесь чудесно», — сказал он. «Однако дай-кась я сам, люблю с косточки кушать». Он взял из ее рук остатки курицы и, разламывая и разворачивая своими сильными пальцами сочно похрустывающие косточки, принялся есть с той отрадной для глаза мужественной жадностью, с какой вкушает свою заслуженную трапезу пахарь и воин. Горячая слеза капнула на щеку Александра. Княгиня, державшая чашу с вином, поспешила поставить ее на место. Александр перестал есть, поспешно отер пальцы о полотенце на столике и обеспокоенно повернулся к ней. «Что с тобой?» Она склонилась молча к его голове и плакала. Когда же он стал отымать ее лицо от своего плеча, чтобы заглянуть ей в глаза, она выпрямилась, стряхнула слезы, и у нее стоном горлинки, терзаемой ястребом, вдруг вырвалось. «Господи, а что же Вася-то наш кушает? Там, в темнице в твоей, в порубе!» И она зарыдала. Невский вздрогнул от неожиданности. Он полагал, что ей, матери, ничего еще не известно о заточении сына. Он запретил ей что-либо сказывать. Сам же он хотел сказать, что Василий отбыл на время в Псков. Стужей пахнуло на княгиню от слов, которыми он ответил на ее жалобный возглас. «А право не знаю, чем их там кормят», — сказал он. «Не любопытствовал. Да надо полагать, курятинкою не балуют, вином не поят. Приказывал я, чтоб хлеб-вода дадены были». «Господи!» — опять скорбно воскликнула княгиня, глядя молитвенно на иконы. «Да как помыслю, что он, Васенька мой, отрок еще, и в темнице, и с убийцами, и на земле спит, и на соломе гнилой, сердце кровью подплывает. Да что же это такое?» — выкрикнула она и заломила над головой сплетенные руки и завыла, как воют простые бабы над покойниками. Невский вскочил на ноги. «Чего запричитала?» — крикнул он. «Васенька, Васенька, а с кем же ему сидеть, как не с убийцами, головниками? А кто он сам-то есть? Да он сто крат хуже убийцы. Знаешь ли ты, что сей сынок твой, отрок твой умыслил? Нет? Так слушай. Василий ладил послов татарских убить, новгородцев напустить на них. Меня хотел в город не допустить. Ведомо ему было мерзавцу, что я без полков здесь, да и что дружины при мне немного. Хорош отрок. На соломе, говоришь, на земле сырой спит? Ничего. В земле ему будет постель послана, с которой не подымаются». При этих неистовых словах князя слезы княгини словно бы в раз высохли, рыдания пресеклись. Теперь это была царица, но царица-мать. «Будет мне плакать!» — вскричала гневно она. «У тебя разве сердце? То Жорнов, и кто под него попадет, тому не быть живому! Да и будь он проклят, этот Новгород твой!» «Княгиня!» В дверь постучали. Александр подошел и открыл. Сквозь распахнутую дверь к нему поспешно подошел Андрей Дворский. Он был одет по-уличному и запыхался. Приветствовав князя, он проговорил: «Беда, Александр Ярославич, опять метутся окаянные». «Сюда ступай, Андрей Иванович, здесь скажешь», — прервал его Невский и втянул за рукав через порог и захлопнул двери. Он не дал даже перекреститься Андрею Ивановичу на иконы и приветствовать княгиню. «Ну, что там опять стряслося?» — сразу преображаясь, словно взявшийся за гриву коня, готовый вскочить в седло, спросил он. «Ох, княже!» — воскликнул Андрей Дворский. «Опять вечи созвонили, другое. Повалили все на торговую сторону, с факелами, боюсь, сожгут город. И все при оружии, а кто с дрекольем. Крови не миновать. Стражников я укрепил, добавил сколько мог, а не знаю, удержат ли. Кричат: «Василия князя отдайте нам!» На посадника, на Михайлу, самосудом грозятся. Вышел он уговаривать: «Боюсь, Александр Ярославич, не убили бы старика. Сильно ропщет народ». «Подожди, сейчас выйду», — сказал Александр. И Дворский вышел, закрыв за собою дверь. Князь обернулся к супруге. «Вот, вот он, отрок твой! Васенька твой, грозно-угрюмым голосом, в котором, однако, слышались слезы, выкрикнул он вне себя, и прекрасное лицо его исказилось.